Да я вот хочу направить к вам людей, чтобы они на вас посмотрели. Ну давай, пусть а приезжают. Алло. Алло, Андрей Павлович, здравствуйте. Здорово. Звонок с Почты банка, отдел взыскания. Меня зовут Герасим Алексей Владимирович. Герасим ты? Герасим Алексей Владимирович. А где твоя муму? Это единственный вопрос, который вас сейчас интересует. Ну ты Герасим, значит, у тебя должна быть муму. Где муму? Ты ее утопил нахуй? Вы рассказ когда читали, скажите, пожалуйста. Еще раз? Понятно, говори. Вы рассказ когда это читали последний раз? Бля, я не помню. По детству еще хуярил. Молодой человек, там окончание фамилии у нас разные. Поебать вообще, блядь. Хоть ты назовись, блядь, Медведевым. Че тебе надо? Вопрос к вам такой. Почему вы оплату по кредитному договору не производите? Какую оплату? Ты че? По вашему кредиту. Не знаю, такого не было. Или что это? Вы до 30 лет дожили растить ребенка и не в состоянии обеспечить ни себя, ни свою семью? Нет, в состоянии, между прочим, бэхочку. Да, бэху взяли 2015 года вчера. Пятерочку нормально так. Сомневаюсь, прям. Ну, блядь, давай я тебе на WhatsApp скину еще и хуй могу скинуть. Да не нужны мне ваши дешевые понты. Нахуй. Так что тебе надо? Шоколад. По кредиту не проверяем. Ну, хуй клал, потому что. Понятно. А-а-а. Вы по-прежнему с родителями проживаете? Нет. Ну, по адресу прописки? Нет. А где? А ты что, приехать хочешь, что ли? Да я вот хочу направить к вам людей, чтобы они на вас посмотрели. Ну, давай, пусть приезжают, вас. Нахуй. Ноги вырву, блядь. Видит... Колени вот, выверну в другую сторону, нахуй. Будут задом наперед ходить, блядь. Вы думаете, вам кто-то поверит? Да ты пришли, блядь, и ты приезжай, нахуй, тебя тоже допиздим, блядь. Да нет, я не люблю с такими людьми, как... А что, ты слышишь, нахуй? Нет, к сожалению, вы просто низкий для меня. Да ладно, слышишь, и все, нахуй. Походу, тебе не раз ебало уже били, блядь. Откуда такое мнение? Ну, потому что ты как-то невнятно базаришь, походу, челюсть уже тебе не раз ломали, блядь. Приезжай, еще раз сломаем тебе челюсть. Понятно. Ага. Всего вам доброго, до свидания. Сдохнем нахуй. Алле. Здравствуйте. Приказание взыскания компании ООО «МФК» с супругой его деньги. Меня зовут Камалудинов Ради Калдарович. У меня запись телефонного диалога. Анастасия Ивановна. Калдырович? Нормально. Илдарович, ошиблись вы немножко. Вас как зовут? Нет, давай будешь Калдырович. Да нет, давайте, я же не буду вас называть Анастасия. Да, похуй, хоть Сюзанна называй. Хоть Сюзанна называй, да, все равно. А ты Калдырович будешь. А кем приходите с Сюзанной? Нет, им не прихожусь, вообще не прихожу. Кем не приходите, почему пользуетесь ее телефоном? А я спиздил ее телефон. Да, и давно это произошло, Сюзан? Ну, бля, недавно. Калдырь, блядь. Так, а Анастасия Ивановна, она вообще вам кем приходится? Это не знаю, пизданули телефоны мне. Вообще не знаете? Вообще не знаю. И в каком городе совершили кражу? Угу. А что тебе еще сказать там, блядь? Да еще. Момент кражи под какой камерой стоял, да? Можно и момент, конечно. Не заикайся. Можно ждать без данного телефона, направить в службу безопасности. Давай, направляй. Да, да. Ага. Так, а вы информацию ей тогда передайте, пусть она обязательно останется. Да как я ей передам, блядь? Ты странный, какой-то странный чуть-чуть. Ну, я же вернуть телефон, зачем пользоваться? Зачем? Нет, блядь, продам, заебись. Да телефон сейчас стоит 2-3 тысячи, зачем? Да нет, у нее нормальный телефон. Нет, у нее нормальный телефон. Нормальный телефон. Повезло все-таки, да? Да, сегодня фартануло мне, короче. Да? Ага. Я вас понял. Короче, не получится у нас с вами так побеседовать нормально. Да, мы с тобой беседуем, Калдырович. Да нет, не ведете себя некрасиво. А что такого? Что такого? Не знаю. Позвонил мне какой-то Калдырович и что-то требует от меня. Да. Алло. Базарь. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. компания «Эверест», инспектор Кузина Анна Геннадьевна ведет запись разговора. Звонок вам поступил по поводу Жанны Андреевны. Скажите, пожалуйста, это супруга ваша? Да. Вы с ней связь поддерживаете? Есть возможность передать ей номер телефона нашей организации? Нет, нет возможности. Дело в том, что данный номер телефона был указан как ее личный. Угу. Я у нее забрал телефон. А зачем вы у нее забрали телефон? А зачем вам эта информация? Передайте, пожалуйста, Жанне Андреевне, что у нее остается очень мало времени для решения вопроса в добровольном порядке. Давайте сразу к недобровольному. Передайте ей, пожалуйста, сразу к недобровольному, я тебе говорю. Она будет лично общаться по адресу регистрации. Давай, приезжай, я все ноги вырву нахуй. И тебе тоже. Ты тоже приезжай, тебе тоже ноги вырвем. Томить мне не надо. Приезжай, мы тебе тоже ноги вырвем. И угрожать мне под запись разговора также не Стоп, нужно. Стоп, уйди под запись разговора. Мы ждем ее звонка да, до 8 сейчас. Вечера по московскому времени. Да. Приезжайте, приезжайте. Бездействие. Че, скрипт не удался, да, у тебя? Где скрипт не удалось дочитать? Где скрипт не удалось, да, дочитать? Тупишь. Вы адекватный человек, мужчина? Вполне. Значит, Жанне Андреевне, передавайте, чтобы прекращала уклоняться и перезванивала в нашу организацию. Не-не-не-не-не-не-не-не. Идите в жопу. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист процента Кристина Олеговна, разговор записывается. Звонили в нашу организацию по пропущенному перезваниванию. По какому вопросу был звонок? Никто вам не звонил. Мужчина, а я звоню вообще не вам, а Анне Александровне. А что ты, сука, наебываешь? Что ты, тварь, наебываешь, блядь? Звонили, нахуй, перезвонили. Ах ты, шлюха, да, пизда. Ебалась. Ебалась, рабыня. Рабыня из ауры, блядь. Из аура, блядь. Что сказали? Нет, можем побазарить. Приятно познакомиться с вами. А мне нет. А мне вот вообще неприятно. Ага. А вот вы идите, да, Ценка, такими словами говорите. А вот возьми и иди нахуй. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Почта банка, Александр Андреевич зовут. Могу поговорить с Андреем Павловичем? Говорите, я вас внимательно слушаю. Дату рождения назовите, пожалуйста. Чего назвать? Дату рождения назовите, пожалуйста. А у вас какая дата рождения? Самую вам сказать? Да. 25 августа. Отлично. Это ты по гороскопу кто? Баран? Дату рождения назовите, пожалуйста. Не, не сказал. Иди нахуй. Хорошо, на самом деле ничего не приведет. Мы будем с вами пообщаться. А мне нет. Давай, сыбал-то.